Часть третья. Как малыш Гарри смог заполучить копию документа, о котором должны были знать только Келли Джон и другой? И как несколькими годами позже, в 1909, когда ранчо процветало и у его двух совладельцев было больше 1000 голов рогатого скота, тот же самый малыш Гарри за 3 дня до покушения на Келли Джона мог оказаться в курсе подготовки к нему? Он кого-то предупреждал об этом в письме. К несчастью, конверта не было. Он предоставил этому кому-то право предупреждать или не предупреждать Келли Джона о том, что против него замышляется. Этот кто-то его не предупредил. Значит, он предпочитал видеть Келли Джона мертвым, а не живым. Этим утром он выпил только 1 стопку виски, потому что хотел сохранить ясную голову. Уже день, как он чувствовал, что его обуревает желание странных поступков, и он отдавал себе отчет, что люди, с которыми он беседовал, украдкой наблюдают за ним. Он чуть не спросил на мебельном складе, были ли они уверены, что у них нет никакого адреса англичанина. Но очевидно, что адреса этого не было, о чем и было заявлено во время распродажи. Более того, располагая они им, эта распродажа не состоялась бы. Г, О, Р или Э. С этой буквы могло начинаться и имя, и фамилия. Скорее, правда, имя или прозвище, потому что фамилиями в то время вовсе не пользовались. Письмо было написано в Санбурне. Мануэль Ромеро, человек, которому заплатили, чтобы он в него стрелял, и которого он, на свое счастье, убил, был из Санбурна. Хотя большинство тех, кто жил в городе в ту пору, умерли или разъехались, кое-кто еще жил в Тусоне. И он решил отправиться туда на следующий день. Днем раньше Матильде издалека представилась картина, как ее брат верхом на лошади, казалось, с триумфом, вел за собой такси. В этот день, когда часы пробили 3, такое же облако пыли объявило о появлении Келли Джона верхом. Другую лошадь он вел на поводу, а желтая машина следовала за ними, потому что лошадей надо было привезти с Джейн Стейшн. Он был столь же немногословен, как и накануне. «Дай нам что-нибудь поесть!» Днем он ничего не ел, а Майлз Дженкинс удовлетворился сэндвичем в какой-то забегаловке. Пока Матильда накрывала на стол, Майлз под изумленным взглядом Гонсалеса, который занимался лошадью патрона, отвел свою кобылу в конюшню. «Ты что-нибудь еще привез с собой?» «Ничего. Конверт, который он запер у себя в комнате, не в счет». Дженкинс ел на удивление, как змея, которая набивает себя с хвоста до головы, чтобы заснуть на неделе. С той только разницей, что Майлз на вид не менялся в объеме. Потом он встал, дотронулся до шляпы, которую так и не снял. «Что мне делать, патрон?» Только тогда Матильда поняла, что брат его нанял. «Поищи, куда поставить машину. Займись этим вместе с Гонсалесом и китайцем. Они найдут тебе и постель. Завтра мы рано уезжаем». Она поняла и про машину, и не нашлась, что сказать. Келли Джон, ничего не объясняя, вошел в комнату, чтобы переодеться, как у него было заведено. На мгновение он задержался и окинул взглядом порог, отделяющий его комнату от общей гостиной. Это был большой камень, который они обтесывали вместе. Они, он и другой. Дом они строили из всего, что попало. Он не был таким, как теперь. В 1903 году в нем была одна единственная комната, которая стала теперь общей гостиной. Остальное понемногу пристраивалось. и другого уже давно не было в доме, когда были сделаны ванные комнаты и проведено электричество. Он снова склонился над переснятым документом. Он разглядывал письмо, которое еще больше увеличивалось под лупой, до того, что в глазах у него заплясали черные полосы. Он вышел, привычно кинул взгляд на лошадей в корале. Усевшись на изгороди, Дженкинс начищал до блеска стремя, а машина желтела неожиданным пятном под крышей, где хранился фураж. Он чувствовал себя опустошенным и несчастным. Впервые за долгое время ему захотелось с кем-нибудь посоветоваться, но не было человека, который мог бы ему что-нибудь посоветовать. За окном он с трудом различал фигуру Матильды, которая следила за ним взглядом. Она не понимала причины, но чувствовала его отчаянное состояние, но не знала, как его утешить и успокоить. Так можно или нельзя потерять 38 лет жизни, даже собственной? Нет. И это «нет» с такой силой рвалось у него из груди, что он готов был разрыдаться. Он оседлал серую кобылу, происходившую от той, которую потеряла Матильда, и благодаря которой ранчо получило свое название. Матильда на их ферме в Коннектикуте ездила без седла, как все дети, на неуклюжих рабочих лошадях. Когда ранчо было построено, купили лошадей, и среди прочих серую кобылу, которую выбрали для Матильды из-за покладистого нрава лошадки. В ту пору Матильде было уже 30. Не надеялся ли тогда еще Келли Джон по своей наивности, что другой женится на ней? Матильда решила испробовать лошадь сама, без посторонней помощи. И час спустя она уже возвращалась пешком, прихрамывая, с расцарапанной щекой и разорванным платьем. «Где кобыла?» — закричал другой, завидев девушку. Широким и почти патетическим жестом указав на горы, Матильда произнесла: «Потерялась!» На поиски кобылы ушло 3 дня. Еще не один год над этим случаем продолжали смеяться, потому что Келли Джон был насмешник. Он пустил лошадь, куда глаза глядят. Начинался долгий подъем. Здесь были лучшие пастбища, самая зеленая часть лугов, протянувшаяся у подножия горы. Он направил лошадь вверх по склону. То с одной стороны, то с другой на глаза ему попадались его коровы, и он был удивлен, что забираются они значительно выше, чем он думал. Тут он обернулся и посмотрел на равнину. Что какой-то Г, Э, О или В решил убить его, было само по себе странно, потому что в те времена в окрестностях городов следовали скорее жестокому пограничному закону, чем государственному. Если у кого-то был враг, то в спину его не убивали, поскольку у каждого было право убить человека с оружием в руках. Никому тогда, 15 августа 1909 года, не было известно, что он будет возвращаться по тропе, которую они называли между собой «тропой койотов». Никому, кроме другого. Келли Джон заявил ему, уезжая: «Возвращаться буду по тропе койотов. Там нужно снова поставить загородку». И он ее действительно поставил. Недалеко от дороги, в миле от того места, где сидел в засаде Ромеро. Как об этом мог знать убийца? Этот вопрос сразу же пришел ему на ум, так же инстинктивно, как и его рука, которая выхватила револьвер и нажала на курок. А то, что убийца был в курсе, это точно. Когда Келли Джон убедился, что мексиканец мертв, он направился к его лошади, которая неподвижно стояла под дождем. Внимательно осмотрел ее. Лошадь спокойно дышала и не водила боками, как было бы после долгой скачки, если бы Ромеро, к примеру, уже долго гнался за Келли Джоном, и, увидев, что тот сворачивает на тропу койотов, срезал бы дорогу, чтобы напасть на него из засады. Сколько раз Келли Джон мучился над этим вопросом, и все-таки никого не мог обвинить. Он просто мало об этом думал, вот и все. Тем более, что рана его долго не заживала, и жара тогда стояла очень сильная. Но как объяснить эту опалубку, возведенную посреди равнины? У его ног, около бараков поляков, над шахтой, откуда за 15 лет извлекли меди, миллионов на 20 или 30. Разве события не следовали друг за другом так стремительно, что это наводило на размышления? 15 августа 1909 года Ромеро стрелял в него. И только случай, неловкое движение, лишившее убийцу присущей ему ловкости, спасли Келли Джону жизнь. 23 декабря того же самого года Энди Спенсер, уж если не произносить это имя вслух, то мысленно проговорить его было надо. Страшно, но надо. Энди Спенсер. Да, он был смущен, волновался и не знал, как поступить. Объявил Келли Джону, что на Рождество он женится. Ну и что, что это была Розита? В любви каждый за себя. Келли Джон первым стал ухаживать за Розитой, дочерью О'Хары. Но он ни на что не надеялся, потому что думал, что он где настоящий уволень, а она нежная, будто фарфоровая и красивая, как ее мать-испанка. Он ничего не подозревал. И вот на Розите женится Энди Спенсер. Выходит, Келли Джон служил им ширмой. Пусть так. Каждый за себя, так каждый за себя. И на Рождество он первым поздравил жениха и невесту. А Пегги, старшая сестра Розиты, смотрела на него с тем же насмешливым видом, который она сохраняет и по сей день. И вот 28 декабря. «Нам нужно произвести раздел, как это было условлено в нашем договоре». Почему Энди Спенсер был так смущен? В тот момент Келли Джон решил, что из-за их дружбы, из-за того, что рвалась их давняя привязанность друг к другу. Самое простое — произвести его на основе первоначальных наделов. Ранчо с тех пор значительно выросло. «Ну а постройки я оставляю тебе!» Келли Джон протестовал против подобного великодушия. «Почему бы не кинуть монету, орел или решка? Видишь ли, Розита любит город и никогда не привыкнет к жизни на ранчо. Я рассчитываю оставить здесь кое-кого, построить им что-нибудь простенькое». Легкое подозрение. Не собирается ли Энди Спенсер, его друг со времен Фарм-Пойнт, войти в дела своего тестя, стать компаньоном О'Хары, которого они между собой всегда считали разбойником? Между ними возникла неловкость. Она не прошла ни вечером, ни позже. 1 января Энди отправился в город один с поздравлениями. Несколькими днями позже на участке Энди появились рабочие и начали возводить там строение, забивать колья для кораля. Потом, к великому изумлению Келли Джона, они стали натягивать железную сетку по будущей границе между двумя ранчо. Сетка из колючей проволоки, вернее, то, что теперь заменяло ее. Перед глазами Келли Джона так и остается эта темная полоса, пересекающая долину. А эта шахта, этот возвышающийся над ней скелет и халупы вокруг, в которых долгое время так никто и не жил. Нужно вернуться к датам, потому что все дело в датах. 20 февраля. Свадьба. Келли Джон был шафером, а Пегги вела себя все ироничнее, если не сказать агрессивно. Может быть, он ошибался, думая, что она издевается над ним. Может быть, она его любила. Именно на этой свадьбе был некто Клам, 40 лет от роду. Прямой и величественный в своем смокинге. Он был какой-то важной шишкой на шахтах Бисбея и на железных дорогах. Будь Келли Джон проницательнее, вышла бы Пегги за Клама замуж несколькими месяцами позже. 28 февраля. Юная чета возвращается из путешествия в Сан-Франциско и устраивается в доме, соседнем с домом О'Харры. Энди Спенсер привез с собой одну из первых в тех местах машину. Он пользуется ею при посещениях своего ранчо, на которое нанял только мексиканцев и метисов. По первости, Энди Спенсер почти каждое утро проезжал через ранчо «Кобыла потерялась», но задерживался там все реже и реже. Однажды он объявил: «Я, кажется, выбрал самый плохой участок. Мне начинает не хватать воды. На следующей неделе начинаю рыть колодец». И действительно, люди стали возводить вышку для рытья артезианского колодца. В мае началась жара. 7 мая работы вдруг прекратились, но вода так и не пошла. 9 мая Энди Спенсер привез на машине Роналда Фелпса, английского геолога, а О'Харра их сопровождал. 15 мая Спенсер отправился в Сан-Франциско, а в городе стали поговаривать о новой шахте. 3 июня об этом сообщили официально. Во время бурения артезианской скважины была обнаружена медная жила, судя по всему, очень богатая. Была организована компания, и прямо со следующего дня начали строить бараки для рабочих, которых нанимали где только можно, особенно в Санбурне, где шахты перестали работать на полную мощность. Все это время к Келли Джону никто не приходил и ничего не рассказывал. По соседству с тем местом, где он сегодня стоит, он увидел первые буровые и непрестанное людское шевеление. А уведомление о создании компании он прочел в Туссонской газете. Он не ревновал. Он уверен, что никогда не испытывал ревности. Ни из-за Розиты, ни из-за шахты. Да и какой из него деловой человек? Он лучше чувствовал себя на собственном ранчо. Разве кто-нибудь посмеет сказать, что Келли Джон завидовал? Или, может быть, думали, что он сердится? Разве он отказался быть шафером? Или даже на свадьбе не спел старинную шотландскую песню? Энди Спенсер появился в своей машине через несколько часов после выхода газеты. Правда, как адвокат, с большим портфелем под мышкой. В нем ничего не осталось от владельца ранчо. «Я прошу у тебя извинения, что не появился раньше и не держал тебя в курсе дела. Видишь ли, надо было держать дело в тайне до последней минуты. Мне немного стыдно, что мне так повезло. Месторождение может с таким же успехом находиться и на твоем участке. Кто знает, может, тебе стоит провести несколько бурений? Роналд Фелпс — прекрасный специалист». «Да ты...» Келли Джон думает только о них, и это становится навязчивой идеей. Против воли взгляд его остается холодным, и ему становится больно смотреть на мальчишку, вместе с которым он уезжал из Фармпойнт, и который теперь стал таким важным дельцом. «Я привез тебе это!» Энди расстегивает портфель и вытаскивает пачку акций с названием шахты, на которых еще не просохли буквы. «Шахта Марина». Так зовут мать Розиты, прекрасную миссис О'Харра. К чему эта тягостная сцена? Джон отталкивает ценные бумаги, другой настаивает. Матильда, неизвестно почему, пускается в рев. «Если бы зависело только от меня дать тебе большую долю...» «Об этом нет речи. Ты знаешь, что по факту свадьбы...» «Ага, да, именно так. По факту свадьбы. Разве не полагалось, чтобы Энди вступил в свои права владения до того, как была открыта шахта?» «Прошу, не настаивай». Спенсер в ярости уходит, унося под мышкой портфель, полный акций, которые превратились в мятые бумажки, пока переходили из рук одного в руки другого. Даты, еще раз даты и всегда даты. И года не прошло с выстрела Ромеро из засады в том месте, о котором знал только Энди Спенсер. Знал, что Джон должен был там проехать. А Энди женился. Энди разбогател. Энди предлагает своему бывшему компаньону пачку акций в качестве компенсации. А так как тот от них отказался, он на следующий же день отправляет чек на 100 тысяч долларов и письмо, преисполненное смущения. И важен не сам выстрел, важны даты, цепочка почти неотвратимых фактов. Прошлое, которое разрушили сначала изморав. Надежда, которая умерла. Невозможность верить в человека. Какое имеет значение, что думают, будто Келли Джон ревнует, потому что он без всяких объяснений отправил чек обратно и уединился на своем ранчо. Да, у него украли больше, чем эти медные миллионы. И так через 38 лет жизни все вновь ставится под вопрос. Через 38 лет жизни, и не только его, но и многих других. И все потому, что Пегги Клам, ну да, это тогдашняя Пегги, которая всегда посмеивалась над ним, тащит его на распродажу, и он на свою беду покупает зеленый баул, принадлежавший старому исчезнувшему англичанину. У Келли Джона исчезает всякая уверенность, даже в самом себе. Он начинает сомневаться. «Обед подан», — объявляет Матильда. А он даже и не заметил, что кобыла привезла его домой. Глава третья. Когда он садился в машину, его охватила нерешительность, почти стыд. А ведь машина просто стоит перед порогом, на котором, скрестив руки на животе, стоит Матильда и ждет, когда он уедет. При отъезде присутствовал еще Чайна Кинг. Ни слова не говоря, он чинил сбрую. А Гонсалес, сидя верхом на лошади, ждал, пока машина тронется, чтобы поехать поглядеть за скотом. Майлз Дженкинс в своем обычном ковбойском снаряжении и черной шляпе на голове стоял у капота, жуя резинку, и только смотрел на него длинного, тощего и хмурого. Келли Джон понял, что чуть не сделал глупость. Он уже собрался было садиться назад, как в такси. На кого бы они были похожи? Один спереди, другой сзади. Они уселись рядом, посмотрели друг на друга, нашли, что все в порядке, и украдкой улыбнулись. Дженкинс не сразу дал газ. Келли Джон махнул рукой сестре на прощание, и они покатили по дороге. Келли Джон испытал некоторое облегчение, когда Матильда исчезла из виду. Так ученик чувствует себя лучше, подальше от глаз своего учителя. Он ничего ей не сказал накануне вечером. Она у него ничего не спросила. Не в первый раз он избегал ставить ее в курс того, что его мучило. И каждый раз, когда такое случалось, она доказывала свое неизменное терпение. Она ухаживала за ним с большим вниманием. Временами она не могла сдержать чуть заметной улыбки, которой было больше доброжелательности, чем насмешки. Сначала это слегка сердило его. Потом, через несколько дней, если такое продолжалось, он в конце концов впадал в ярость, потому что знал, что она обязательно прознает про его тайну. Угадала ли она и на этот раз? Зеленый баул был перевязан веревками, и Матильда не могла себе позволить развязать их. Документы были под ключом. Имени он не произнес и ничего ей не сказал. Этим утром, правда, кое-что произошло. Пока машина подпрыгивала на ухабах и он временами толкал плечом плечо Майлза Дженкинса. Келли Джон припомнил инцидент в подробностях. Когда они построили дом, то есть ту комнату, что служила теперь общей гостиной, сделали они это естественно, в стиле домов своего детства, характерном для Новой Англии. Пол выложили большими красноватыми каменными плитами, которые поначалу были шероховатыми, но в конце концов отполировались. В середине одной стены сделали камин с большим колпаком, железными подставками для дров и каминной решеткой. Два квадратных, довольно низких окна были разделены на квадратики, а стол вытесали из цельного куска дерева. Некогда, после предательства Энди, Келли Джон молчаливо, но яростно ополчился на все, что тому принадлежало. За один день он вынес из дома, потом из конюшен, множество ящиков с разнообразными вещами, вплоть до календаря, ломанной трубки и старых тапок. Каждый раз он считал, что покончил с этим, и постоянно находил какую-нибудь вещь, принадлежавшую другому. И через 5, и через 10 лет, и еще долго после этого ему попадались под руку вещи, на которых ножом были вырезаны инициалы Энди Спенсера. И только один раз Матильда с отчаянием произнесла: «А если ты ошибаешься, Джон?» «Значит, тогда все ошибаются. Разве не за него были все честные люди? Или у него не было совести? Если в городе и не знали всех деталей их разъезда, каждый смог дать ему почувствовать, что симпатии на его стороне. Кое-кто пытался заговорить с ним о зяте и новом компаньоне Майка О'Харре, но он останавливал таких взмахом руки. Горько усмехался. «Оставим это!» Спенсер олицетворял собой могущество, которое было недосягаемо. А Келли Джон был человеком, с которым поступили несправедливо и на которого ополчилась судьба. Судьба? Он с сомнением улыбался. Просто все привыкли относиться к нему по-особенному. Не совсем как к больному, за которым ухаживают, и тем паче не совсем как к человеку, пережившему несчастье. Например, его охотно брали арбитром в споры или же просили у него совета, как будто бы он был в каком-то роде воплощением справедливости. Матильда никогда больше не заговаривала о том, что он может ошибаться. Правда, он никогда и не чувствовал, что она безоговорочно против Энди. Как, например, Пегги Клам, которая больше, чем он сам, принимала в штыки своего Шурина и не стеснялась показывать это на людях. Ну так вот, через 38 лет, сидя за завтраком напротив своей сестры, пока крошка Пия мела пол, волоча по нему ноги, Келли Джон обнаружил новый объект, подлежащий уничтожению. Он рассеянно смотрел на камин. С незапамятных времен на торце каминной полки висели чашки, образуя своего рода гирлянду. Таких чашек теперь уже было не найти. Необычной формы, с раскрашенными от руки жанровыми сценками. Вернее, одной и той же сценкой. Перед низким деревенским домиком на снегу катаются дети. Чашки были английскими. Матильда купила их у разносчика в тот год, когда они построили дом. И сама же подвесила их так, как они висели теперь. Подвесила, чтобы было повеселее, как она сама говорила. С тех пор о чашках больше не думали. В первые годы они, правда, ими пользовались. Келли Джон неожиданно их пересчитал. Осталось их всего 4. Вначале было 6. Матильда проследила за его взглядом и все поняла. Первую чашку он разбил однажды вечером сам, когда помогал ей мыть посуду. Он отметил это про себя и, когда вспомнил, удивился. Сколько утекло времени? Это треснутая. Итак, треснутая была его, когда 6 или 7 лет спустя служанка палкой от швабры разбила еще одну. Значит, среди 4 оставшихся была и чашка Энди. Матильда ждала, что брат сейчас встанет и с суровым видом, как он делал это всегда, подойдет к камину, возьмет 4 чашки и, ни слова не говоря, бросит их в мусорный ящик. Он и действительно двинулся, намереваясь встать, но тут же снова сел на место и принялся есть, избегая смотреть на камин. Может быть, именно это послужило причиной того, что Матильда перестала беспокоиться. И он даже немного разозлился. Почему она больше не приходит в панику от его неожиданных выходок? Да и она кое-что сказала из ряда вон выходящее. Когда он выходил, сестра спросила: «Ты вечером вернешься?» Значит, ей было известно, что он отправляется не в ближний путь. Может быть, она даже точно знала, куда он едет. Мужчины проехали Тусон и направились к Восточному тракту. Утренний воздух был чист, и мир казался пустынным. Майлз Дженкинс в свои 19 лет находил совершенно естественным катить по асфальтовой дороге, гладкой как слюда или серебряное полотно. Посреди красивая белая полоса и таблички, на которых вместо названий были номера. Это больше удивляло Келли Джона, особенно когда они проехали Нарду, повернули налево и взяли чуть выше по отрогу скалистых гор. Тусон скрылся из виду, его заслонили высокие горы. Но мало-помалу, по мере того, как приближались к Санбурну, Джон начинал узнавать знакомый ему пейзаж. Эту гигантскую равнину, точнее плато, которая отсюда казалась круглым, как тарелка без единой трещины. Со всех сторон его окружали горы, которые солнце окрашивало во всю гамму цветов от синего до красного или розового. Но чем не страна между небом и землей, отделенная от мира, подвешенная в пространстве из чистого хрусталя? Раньше, когда он оказывался тут, у него перехватывало горло. Он искал и не находил, как туда попасть. На какое-то мгновение он задумался, каким же образом он попадал в этот небесный цирк.